вернувшись в прошлое из будущих миров, нам настоящим испытать свободу с рождения с душой, замешанной нам в кровь. На выдохе наставшего восторга, оторванным от тяжести земли, взлетая с невыносимого чуда, холодный ветер пить соломы, разлитого под солнцем утра. Потусторонний взгляд, янтарь и серебро обмакивая пея, дракон любви венца живых гирлянд летит навстречу, раскрывая крылья, и кожа посинеет, начнет неметь, и грудь оставит навсегда дыхание, сосветится внутри тебя любивший свет, и мы исчезнем навсегда в его сознании. Совсем забытых снов тихонько вьется и сверкает ярко. Любовь не кончится, как небо синий кровь, где мы летим с тобою бесконечно рядом, оторванным от тяжести земли, взлетая ввысь немыслимого чуда. Терпите петь псалмы разлитого под солнцем утра, оторванным от тяжести земли, взлетая ввысь немыслимого чуда. Холодный ветер, пить и петь псалмы разлитого под солнцем утра.